Глава 20. На совете, как и предполагалось, не было ничего нового. Разве что Адам сообщил, что мы немного ведем по очкам, но радоваться не стоит. Для седовых выигрыш в этих играх – дело чести, так что подразделению обороны, которым я заведую, стоит подготовиться. И мы подготовились. Прямо сейчас в моей безразмерной торбе контрабандиста лежало 20 тонн противопехотного чеснока. Вот только как разбросать его по академии без привлечения посторонних – загадка. Но и на этот счет были свои мысли. Я не стал дожидаться конца, и еще раз уточнив, есть ли ко мне какие-то вопросы, покинул совет. Сегодня нужно было сделать не просто много, а очень много. Но отражение в зеркале подсказало, что они смогут немного подождать. Со всей этой кутерьмой я совсем забыл про то, как выгляжу. Уже давно было пора стричься, да и пушок на щеках отрос настолько, что уже нельзя было его игнорировать. Побрился одноразовым набором, принял быстрый душ и только вышел, как зазвонил смарт. «Дверь открой, я уже 10 минут тебя жду», — произнес Антон и бросил трубку. Через секунду я открыл дверь, и пока одевался, вкратце пересказал ему наш с Семеном разговор. «Слушай, а почему ты не предложил ему одолжить денег? Ну, если у него так все серьезно, и вы теперь типа больше не враги?» «Не враги», — согласился я. «Но и приятелями нас назвать сложно. А почему не предложил одолжить денег? Поставь себя на место Шарапова и скажи, вот ты бы взял подачку?» «Ты прав», — прикусив губу, ответил Антон. «Он же клановый, гордость и ЧСВ. Знаешь, но все равно я не понимаю. До этого вы были смертными врагами, а тут бах, и ты прямо все забыл?» «Не забыл. Я помню и добро, и зло. Он, конечно, каких поискать. Но и понимание слова «честь» у него тоже присутствует. Да и потом, тебе ли жаловаться на мою отходчивость?» Подняв бровь, произнес я, намекая на его грандиозные косяки. «Ты во что вырядился?» Сменил друг тему, заметив, как я застегиваю последнюю пуговицу рубашки. Но не успел я спросить, что именно в школьной форме его не устраивает, как парень поправился. «А, ну да, я же не предупредил. Я на сегодняшний вечер забронировал полигон». «Я слышал про полигон. Их в академии было целых 4. Это были огражденные участки территории, на которых игроки самостоятельно или с тренером осваивают способности без риска угробить одноклассников или имущество академии. Вот только при чем здесь я и полигон?» Последний вопрос я озвучил вслух. «Ну, как при чем?» — удивился Антон и даже достал блокнот. «Как при чем? Ты же игрок. Я тут даже выписал некоторые мысли по поводу применения твоих способностей». Оказалось, что Антон относится к моей прокачке даже серьезнее, чем я сам. «Попробовать воплотить стихийные аспекты?» — удивился я первому пункту. «Ну да. Ты когда-нибудь пробовал создать, например, воду?» «Конечно. Обычная вода получается из-за простоты элемента. Я могу воплотить ее раз в день. Хотя сейчас из-за того, что поднял уровни, скорее всего, будет больше». «Вот», — улыбнулся здоровяк, будто подловил меня. «А я говорю про воплощение огромных объемов. Например, целый водопад или озеро». «А вот это вряд ли выйдет. Ты прикинь, какие там нужны запасы манны на воплощение». «Но ты ведь не пробовал, так?» — догадался он. «Вот я и буду твоим наставником. Заодно и отработаем командное взаимодействие». «Договорились», — кивнул я, впервые надевая полевую форму. «Но сначала». Шарапов к моменту нашего выхода уже находился на посту. «Отойдем», — предложил я, кивнув в сторону кустов. «Ты же сам запретил приближаться к стене ближе, чем на 15 метров», — ответил Семен, чем сильно меня удивил. «Признаться, я и сам забыл о том, что неделю назад выдал такое предписание». «Потому и отойдем». Стоило мне, Семену и Антону скрыться за живой изгородью, как мы наткнулись на влюбленную парочку, которая училась на курс младше. Пришлось напомнить им про это предписание и списать по 10 очков из личного зачета. «Кстати, по поводу предписания». Вспомнил я, взглянув на ноги Шарапова. «Где окованные сталью ботинки? А кто их носит? И главное, зачем?» Как ему казалось, резонно заметил Семен. «Вот зачем», — ответил я, проведя рукой по сумке контрабандиста. Бесшовная ткань тоже разошлась в стороны, и, перевернув закольцованную торбу, я высыпал между нами небольшую горку трибол. «Чеснок?» Подняв одну из железок, Шарапов поднес ее к лицу. «И сколько его у тебя?» Сейчас в неярком предзакатном свете шрамы на его лице смотрелись особенно пугающе. «Почти 22 тонны», — честно признался я. «Рассыплю их вдоль забора, но чеснок нужно будет разнести на максимальную площадь». «Сделаю», — Не побоявшись большого объема работы, согласился наш новый союзник. «Но никому не говори про этот план. Карине особенно. А справишься?» «Лом поможет», — расплывчато ответил Шарапов, но потом пояснил свои слова. «Хорошо, что Василенко согласились перевести Мишу в нашу академию. Он фортификатор с аспектом металла», — произнес он. И в этот момент я понял, что речь идет о том панке с кубиком Рубика, которого утром представила замдиректора. «Он же фрик», — удивился Антоха. «Вы с ним знакомы?» «Знакомы», — подтвердил Семен. «На лейтенантских курсах 2 месяца скакали по горам Крыма и жили в одной палатке. Он, конечно, странный тип, не от мира сего, но доверять ему можно». За 1,5 часа нам удалось рассыпать чеснок вдоль 6-километрового забора, причем где и какую кучу насыпать, командовал Шарапов. Когда с этим было покончено, а у Антона натурально начался зуд из-за потерянного времени, Семен протянул мне маленький наушник. «Банша, 2М, из комплекта офицерской связи регулярных войск». «Откуда?» — офигел я, увидев довольно внушительную улитку, которую, по идее, нужно было цеплять на ухо. «От безопасника клана, бывшего безопасника», — произнес он уже тише и с какой-то горечью, что ли. «Штука понадежнее ракеты будет. Ну, ты берешь или нет?» В последних словах уже звучала претензия. Взяв армейский гаджет, нацепил его на ухо и только потом понял, что не знаю, как этим пользоваться. «Теперь нужно произвести привязку и сопряжение. Нажми указательным пальцем на кнопку, она там единственная. Это сканер отпечатка пальцев», — давал указание Шарапов, попутно делая то же самое. Стоило мне произвести эту простую манипуляцию, как перед левым глазом появилась объемная надпись. «Привязка закончена. Обнаружено устройство. Одно. Вывести тактическую карту. Да. Нет». Подтвердив выбор, я увидел, как в левом нижнем углу на самой границе физического зрения появился квадрат, на котором зеленым было обозначено мое положение, и совсем рядом с ним, в том месте, где стоял Шарапов, горела красная точка. А еще от маркера, обозначающего меня, исходил конус, который изменял угол в зависимости от поворота головы. Эта штука еще и сектор обзора показывает. «Разве нам можно использовать это?» — усомнился я в легальности использования таких гаджетов. «В правилах нет прямого запрета, но лишний раз светить им все же не стоит», — ответил Семен и распустил волосы так, чтобы они закрыли армейский девайс. В отличие от него, у меня стрижка не позволяла провернуть подобное, зато имелся капюшон, который я тут же накинул на голову. «Ну, теперь, наконец, все?» — перестал сдерживаться Антон. У здоровяка буквально чесались руки опробовать мои способности в деле. А еще в нем, кажется, заиграла обида на то, что свою улитку связи он не получил. «Еще заглянем к крафтерам», — ответил я, вспомнив про Ичо и чернильницу, которую он сделал еще неделю назад. Шарапов не стал прощаться и, развернувшись, пошел прочь. «Семен», — окликнул я его, — «а такие наушники еще достать можно?» Вивисектор развернулся и посмотрел так, словно думал, стоит ли ответить правду. «Легально нет, но я узнаю, если тебе нужно. И это. Пожалуйста, верни улитку в целости, когда закончатся игры». «Верну», — ответил я. «И... спасибо, что ли?» Шарапов хмыкнул и, разворачиваясь, произнес: «Это в моих интересах, Магнус». До крафтеров дошли довольно быстро. Ичо оказался на месте и сразу продемонстрировал собственное творение. «Вот», — прикусив губу, произнес он, крутя в руках шарик из плотной кожи, который вращался внутри металлической обрешетки. «Чернильница с магическим гироскопом. Кожа из мошонки лекатуна. Латунная обрешетка. Кварцевые моноаккумуляторы для подпитки действия рун. С рунами, кстати, Витлих помог». Ичо кивнул на тощего парня, что терся вокруг столика Насти, который почему-то не было на рабочем месте. «Ичо, нравится?» Как бы парень не выворачивал кисть с зажатой в ней чернильницей, горлышко неизменно оставалось наверху, а содержимое так и не выплеснулось наружу. «А как сливать, если, например, мне захочется поменять вид чернил?» — задал я пришедший в голову вопрос. «И чё, сам не догадываешься. Зажми пальцами не обрешетку, в которой находится чернильница, а саму кожаную сферу». Замечание было резонным, и, распахнув сумку контрабандиста, я отчитал в рублях условную сумму. Парень запротестовал. «Не, мы на эксперы договаривались, а не на рубли». Работа парня мне нравилась, но вот его суета. «Короче, ты достал», — начал закипать я, но положил еще одну 5000-ю купюру сверху остальных. «Либо бери так и переходим к кобуре для перьев и блокнота, либо жди окончания игр, когда я смогу обменять деньги на эксперы». «И чё ты шумишь?» — засуетился Крафтер, сгребая деньги со стола. «Так бы и сказал, что у тебя напряг с экспой». «У меня вообще ее нет». «Об этом я и говорю», — пересчитав наличность и найдя лишнюю купюру, просиял Ичо. «Короче, Магнус, сики сюда. Я тут накидал несколько набросков». Полигон, о котором говорил теперь уже злой от бездарно потраченного времени Антоха, представлял из себя бункер под спортзалом Академии. Мой друг забронировал зал номер 4 и, приложив к сенсору свой смарт, открыл комнату размерами чуть больше ученического класса. Обитые свинцом стены для гашения магических всплесков и голографический проектор для имитации противника — вот и все, чем была наполнена эта далеко не маленькая комната. «Ну что, может, начнем, наконец?» — произнес он, сбрасывая в угол школьную сумку. «Доставай бумагу и чернила. Будем, наконец-то, работать над твоими способностями, чернильный маг». Первым, что придумал Антон, было создание голема. Я объяснял парню, что не могу призвать на свою сторону или приручить существо, с которым нет прописанной в комиксах связи. Но здоровяк настоял на этом и предложил нарисовать на големе ошейник. «Ну, типа, если на нем есть ошейник, значит, он должен тебя слушаться». «Не факт», — покачал головой я. «Рисуй давай, только небольшого, чтобы в случае чего я справился», — ответил он, ударив кулаком о кулак. Произошло то, о чем я и говорил. Воплощенный каменный голем был равнодушен к ошейнику и к нам, но напал на Антона, стоило тому приблизиться. Вот тут открылся еще один наш просчет. Голем был каменным, а ножи сикария очень плохо ковыряли твердую породу. Мне тоже пришлось вмешаться и использовать гант. Но вдвоем мы справились, и после убийства моба прилетела вторая неприятная новость. Ни я, ни Антон за убийство моба не получили опыта. «Да как так-то?» Разглядывая убитые ножи, грустно произнес Антон. «За убийство дракона нам вон сколько отсыпали. А теперь...» «Не знаю», — ответил я. «Может быть, система залатала дыру? Сам посуди. Качаться на нарисованных монстрах — это же имба. Да мы за месяц могли взять уровню по 20-му». «Но я думал...» — совсем уже поник здоровяк. «Ладно, давай свой следующий тест». В следующем тесте я должен был нарисовать озеро. Причем не просто пейзаж, а так, чтобы кромка воды находилась посередине рисунка. Через такую постановку кадра Антон порывался проверить, будет ли вода вытекать в наш мир. Как оказалось, будет. Причем напор воды был настолько сильным, что удалось сразу развоплотить рисунок только после того, как комната по щиколотку наполнилась водой. И не только ею. На усланном свинцовыми пластинами полу в воде плескалась рыба, лежали водоросли, ил и много-много грязи. Увидев беспорядок, который мы сотворили, Антон впал в еще большее отчаяние. Но еще бы! Как убирать маленькое болото из подвалов Академии? Пришлось обнадежить его, сообщив, что нарисованная вода исчезнет через четверть часа, когда закончится срок ее воплощения. Пока восстанавливалась манна и медленно воплощались косяки старого рисунка, я рисовал уже третий. Задание оказалось непростым, и, стараясь не отвлекаться на мокрые ботинки, я рисовал маску с лицом Антона. «Нет у меня второго подбородка», — хмуро произнес Антон, стараясь вытянуть шею. Я усмехнулся. «Это в Велиморе нет, где у тебя тело Ареса и взгляд Полона, а тут...» «Воплощай давай», — отмахнулся он, тоже увидев описание рисунка. «Маска Антон Рика Терехов. Качество плохое. Срок воплощения 9 секунд. Стоимость 221 манны. Желаете воплотить данный рисунок? Да, нет,